настроила его и попробовала исполнить свое творение. Надо сказать, что Даюй была исключительно одаренной девушкой. Еще на юге она немного училась играть, и хотя давно не прикасалась к циню, едва взяв в руки инструмент, она быстро освоилась с ним. Пока она играла, наступил вечер, и она велела Цзи Дзюань готовиться ко сну. Но об этом мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Бао Юе. Встав в этот день рано утром, он быстро умылся и причесался, и уже собирался в сопровождении Бэймина отправиться в школу, как прибежал мальчик-слуга и радостно воскликнул. «Второй господин, вам повезло! Господина учителя сегодня нет в школе, и всех отпустили с занятий!» «В самом деле», — усомнился Бао Юй, «если не верите, глядите, разве это не третий господин Цзя Хуань и ваш племянник Цзя Лань идут из школы?» Бао Юй пригляделся. Действительно, Цзя Хуань и Цзя Лань в сопровождении мальчиков-слуг приближались к нему, о чем-то весело разговаривая. Но, увидев Бао Юя, они остановились. «Почему вы возвращаетесь?» — спросил Бао Юй. «Сегодня господин учитель занят», — отвечал Цзя Хуань. «Он сказал, что на сегодня отпускает нас, но завтра все должны прийти на занятия». Лишь после этого Бао Юй поверил и вернулся. Прежде всего он доложил об этом Цзя Джену и матушке Цзя, а затем пришел во двор наслаждения розами. «Ты почему вернулся?» — спросила его удивленная Си Жень. Бао Юй обо всем ей рассказал, посидел немного дома, а затем вышел из дому. «Куда ты так торопишься?» — крикнула ему вслед Си Жень. «Раз тебя отпустили, отдохни!» «Ты права», — отозвался Бао Юй, замедлив шаг. «Но из школы отпустили только на один день, и я хочу погулять. Когда еще представится такой случай? Ты должна понять меня». «Ну, иди», — улыбнулась Си Жень, которую разжалобил тон Бао Юя. Пока не разговаривали, служанки принесли завтрак, и Бао Юю волей-неволей пришлось задержаться. Он наскоро проглотил пищу, прополоскал рот, а затем вскочил и стремглав побежал к Дай Юй. Подойдя к воротам, он увидел во дворе Сюи Янь, сушившую на ветру платок. «Барышня уже поела?» — спросил Бао Юй. «Рано утром, когда встала, выпила полчашки отвара, да и то без аппетита», — отвечала Сюи Янь. «Сейчас она прилегла отдохнуть. Пошли бы вы пока куда-нибудь, а потом придете». Бао Юй повернулся и зашагал обратно. Идти ему было абсолютно некуда, но вдруг он вспомнил, что уже несколько дней не виделся с Си Чунь, поэтому он побрел по направлению к террасе ветра в зарослях осоки. Едва он подошел к окну комнаты Си Чунь, как почувствовал царившую там тишину, и решил, что Си Чунь тоже спит, а поэтому входить неудобно. Он уже собрался уйти, но в доме послышался какой-то шум. Бао Юй остановился и внимательно прислушался. Вскоре что-то щелкнуло, потом послышался голос. «Тебе следовало сделать другой ход». Бао Юй догадался, что в комнате играют в облавные шашки, однако в попыхах не разобрал, кому принадлежит голос. «А что здесь такого?» — тотчас же явственно донесся голос Си Чунь. «Ты идешь так, а я в ответ сделаю такой ход. Если ты пойдешь вот так, я отвечу тебе таким же ходом и замкну кольцо. А если я пойду так?» — вновь послышался первый голос. «Ох!» — раздался возглас Си Чунь. Вот какой ход был у тебя в запасе.